Романы выходят в свет с интервалом в год. В 2045 и 2046 годах, в контексте, который объективно мог бы им благоприятствовать, вместе с ними на рынке не появляется никаких обладающих заметными достоинствами текстов. Ни один оригинальный голос не оставляет им конкуренцию. Однако статьи в прессе крайне немногочисленны и не оправдывают надежд. Критиков ничем не привлекают трактуемые Тарасевым сюжеты. И даже не открывая его книг, они наперед осуждают их форму и содержание. Бросается в глаза, что они не намерены включать Тарасева в круг писателей, способных в один прекрасный день сподобиться их похвал. Они довольствуются тем, что упоминают название в перечне книжных новинок и воздерживаются от каких-либо личных наблюдений. Им не понравился стиль Тарасева, его подход к антропонимике, его образная система, но им даже не досуг об этом заявить. Этих зачатков комментария недостаточно, чтобы привлечь к книгам внимание, вызвать интерес у читателей. Не реагируют на них и дистрибьюторы, и тем не менее происходит маленькое чудо. В кругу непризнанных поэтов и молодых издателей журналов Тарасев обретает скромную репутацию автора, за которым следует следить. В эту пору, страдая от псориатического артрита и проблем с дыханием, Тарасев просит перевести его на полставки, а потом выходит на пенсию. Он быстро оказывается в полной изоляции. Можно подумать, что это нисколько его не беспокоит и что он разделяет со своими персонажами склонность к маргинальности и изгнанчеству. Тарасев не поддерживает никаких отношений с Лямбда Пресс и вообще ни с кем из горстки живых существ, которые могли бы обменяться с ним парой-другой доброжелательных фраз, не появляется более на публике. Продолжение своего поистине монастырского заточения он посвящает себя двум видам деятельности. Прежде всего пишет свой шедевр, роман «Вольф». Далее сочиняет тексты для домогающихся их журналов. И действительно, его имя начинает циркулировать среди редакций крохотных изданий, эфемерных журналов, малолитражных и не всегда нонконформистских, но всегда благожелательных. Упомянем, среди прочих, «Воски», «Гидропатку», «Алый Вавилон», «Чернильных обезьян». Время от времени он получает просьбы о сотрудничестве и отвечает на них положительно. Задержки между отсылкой этих текстов и их выводом в свет довольно значительны и заметно разнятся друг от друга. Вот почему происходит то, чего, возможно, подсознательно и хотел Тарасев. А может, это и вовсе результат ненадежных расчетов или искусных маневров с его стороны. Все прозаические опусы, которые он послал в эти разношерстные журналы, появляются в одно время, осенью 2048 года, с очень малым разбросом. Речь идет о насыщенных повестях, не всегда очень кратких, безукоризненных с точки зрения письма, каковые разворачиваются в характерных для Тарасева непременно сумрачных и надрывных, пронизанных необыкновенными образами и галлюцинациями мирах. Интриги не пересекаются. Действующие лица четко отличаются друг от друга, но их имя, стоит прочитать подряд несколько историй, стирается из памяти. Имена героев так близки, что невольно смешиваются. Вольф, конечно же, но также и Вульф, Вольфа, Вульф, Валев, Волюф, Воллов, Вульв, Ольф, Ульюф, Вуплюф, Влоффо, Влав, Вальфо, Вольвё, Вольф, Влёв, Вульвё, Вульво и Волуп. Этот феномен настолько бросается в глаза, что в конце концов привлекает внимание одного из самых знаменитых официальных писателей 40-х годов Эльмера Блотна. Каждую неделю в своей рубрике «В будущем» читающего наставления на всевозможные окололитературные сюжеты. Блотна знать не знал о творчестве Тарасева, но 18 ноября 2048 года За его августейшей подписью появляется текст, озаглавленный «Конец героя по Богдану Тарасеву». Эта лишенная глубины статья не лишена остроумия и доброжелательности, а в заключение Блотна и вовсе рассыпается в похвалах используемому Тарасевым приемом, определяя его как фарсовый. Блотна пользуется возможностью, чтобы сделать вид, будто регулярно читает мелкие журналы. «Постыдная ложь», и читал как в тупике, так и новые романы Тарасева «Постыдная ложь номер 2». Его рассуждения носят откровенно салонный характер. Они относятся к распыленной материи, необнаружимой в книжных магазинах и неведомой читателям будущего. Они не ставят себе задачи обнаружить доселе непризнанного гения, но составляет своего рода свидетельство о рождении в литературном мире. В тощайшем досье прессы о данном авторе это фундаментальный лист. Богдан Тарасев передает в Лямбда-пресс рукопись Вольфа. На первый план выступает скорее критика Блотна, нежели выдающееся достоинство книги. И издатель, уже давно не видящий надобности публиковать подобных Тарасеву авторов, смягчается. Выход Вольфа намечен на сентябрь 2049 года. Вольф представляет собой масштабное литературное завещание, в котором гармонично сочетаются все таланты Богдана Тарасева. Искусно-эпического монолога, описание смутных невнятных сцен, колебания между политической и мистической сферами, горький юмор, череда мелких историй, сплетение внутренних миров, описание сползания в сторону безумия и смерти. Мы видим полуслепого старика, который скитается по пейзажам своей эпохи, в частности, по огромной полуразрушенной столице, прозрачная аллюзия на войну 2038 года, с тем, чтобы выяснить, в какой конкретный момент история пошла под откос. Всякий раз, обнаружив подобную развилку, часто находящую воплощение в одном или нескольких живых существах, он видит сон, в котором, расстреливая их или низводя до состояния, когда уже не могут навредить, устраняет виновников несчастья. Само собой разумеется, подобный метод воздействия на реальную историю оказывается несостоятельным. 2049 год знаменует период, когда Тарасев сумел таки завоевать определенное место в литературном ландшафте. Место малого писателя, чьи романы никто не читал. Местоположение сочинений которого не определено, но имя известно, поскольку ассоциируется с легко доводимой до карикатуры причудой, тот тип, который называет всех своих персонажей под одну гребенку. На гребне этой мизерной волны интереса Вольф поступает в магазины уже не под завесой полного замалчивания. Тем не менее, задействованный, чтобы поддержать книгу и сделать ее известной, арсенал остается крайне скудным. Три рецензии, две статьи в альманахах по гастрономии и домоводству, поскольку журналисты, связанные с малолитражной прессой, располагают в них пусть и смехотворным правом высказаться и приглашение на радио для участия в круглом столе на тему писателей и положения в мире. В будущем Эльмер Блотна не соблаговолил еще раз оказать Тарасеву поддержку, а крохотная заметка о Вольфе, подписанная РР, отличается прискорбной пошлостью. Можно также измерить пройденный Тарасевым путь, рассматривая цифры продаж. Впервые после встречи с «Инфантой» они перевалили за 500 экземпляров. Безразличие книги проявлено. Нелюбовь публики очевидна, так что «Лямбда-пресс» объявляет Тарасеву, что с «Вольфом», начатая 5 годами ранее и не оправдавшая надежд издательская авантюра, завершается. Отныне у Богдана Тарасева нет издателя. А, впрочем, он и не работает более над масштабными произведениями. Он страдает физически из-за расползающегося под грудиной воспаления все больше и больше. Проблем доставляет ему дыхание, болят суставы, превращая повседневную рутину в мученичество. Он публикует в журналах еще 4 повести, выводя на сцену действующих лиц под именами Влав, Вольф и Вульво. Здесь мы имеем дело с фантастическими, сюрреалистического толка краткими текстами, по-прежнему пребывающими в полном отрыве от модных вкусов, стилей, пристрастий, от идеологических вех официальной литературы. Воздерживаясь от напыщенных оценок, ограничимся констанцией, что это замечательные тексты. Одна из четырех повестей, озаглавленная «Опус 24», знакомит с писателем Яковом Вульво, наделенным рядом общих черт с Тарасьевым, хотя их судьбы и методы работы заметно разнятся. Яков Вульво входит в небольшую вооруженную организацию, которая небесталанно расправляется с международными мафиози, сутенерами, политическими лидерами и производителями противопехотных мин. Параллельно с этой похвальной деятельностью поборника справедливости он пишет минималистические романы, персонажи которых действуют стандартным образом, особо не отличаясь друг от друга, схожим образом одеваются, руководствуются одними и теми же идеями, обладают ровно ничтожным социальным статусом, говорят одно и то же, исповедуют одни и те же убеждения и так далее. Из романа в роман Яков Вульво рассказывает одну и ту же непритязательную историю, гнусную любовную историю, не стремясь оживить ее вариантами. «Полагаю, что перед нами, — комментирует Богдан Тарасьев в издательской преамбуле, — литературный прием, призванный поставить проблему пределов изобретательности в художественной литературе, но это также и показатель активной неприязни к письму как таковому, своего рода самокалечение, стремящееся высмеять и принизить само представление о книге, понятие об авторе и связываемые с ним ложные ценности. Нужно понимать это как проявление вражды, в котором в равных пропорциях смешиваются отвращение к письму и ненависть к официальному издательскому миру. Четыре повести появляются в 2050 и в 2052 годах. К этому времени аура Тарасьева повсеместно окончательно угасла. В 2050 году одержимый молодой издатель роман «Нахтигаль» выражает желание собрать в одном томе разрозненные и малодоступные повести, но проект ничем не кончается. У вновь окутанного молчанием Тарасьева не прослеживается ни малейшего намека на общественную жизнь. В почтовой открытке к приятельнице он сообщает, что работает над памфлетом против западного общества, но ничего подобного в его бумагах после смерти обнаружено не было. Не вызывает сомнений, что Тарасьев уничтожил все свои неопубликованные произведения. Но возможно, что он к тому же отказался от писания за вычетом разве что коротенького безымянного текста, каковой, несомненно, является его последним опусом. Опусом 25. Об этом тексте мы скажем несколько слов чуть ниже. Лечащий врач Богдана Тарасьева Игорь Мундриан является по совместительству медицинским консультантом, которого часто приглашает телевизионный канал UM5, где он ведет выходящую раз в три месяца медицинскую передачу. В связи с беседой по поводу кожных болезней он приглашает Тарасьева, чтобы тот в прямом эфире поведал о суставных осложнениях своего псориаза. Тарасьева представляет как пациента с тяжелым случаем заболевания, но также, по утверждению Мундриана и как видного представителя литературного мира, цель передачи состоит в том, чтобы показать, что болезнь без разбора вполне демократично поражает и простых смертных, и знаменитостей, в разряд каковых и произведен по этому случаю Тарасьев. Неизвестно почему, не иначе как из угрюмого мазохизма, Тарасьев соглашается принять участие в передаче Мундриана. Итак, 12 июля 2053 года Богдан Тарасьев появляется на экране в качестве писателя. До того телевидение его не привечало. В 2053 году Богдан Тарасьев выглядит как старик, медлительный, искованный в движениях из-за проблем с хрящами, костями, тканями на пути к окаменению. Лицом он слегка похож на физика Эйнштейна, во всяком случае носит очки, а его взгляд еще более задумчив, чем у Эйнштейна. После короткого вступления ведущий, которая приятным голосом напоминает, что Тарасев написал несколько прекрасных романов на тему болезни и псориаза, ему на 4,5 минуты предоставляют слово. Собственно, он должен ответить на четкие клинические вопросы Мундриана. Что он и делает, причем не без некого изящества, прибегая к юмористическим формулировкам, каковые немедленно вызывают к нему симпатию. Скажем, подводя итоги, что его телевизионное выступление прошло успешно и зрителям понравилось. Летом 2053 года начинают чувствоваться последствия этого прихода в студию UM5. UM5 предлагает Тарасеву принять участие в передаче «Четверть часа с Винни» на тему писателей и псориаз. Две ассоциации – «Соцдерматоз» и «Генетическая помощь» предлагает ему войти в попечительский совет. Богатая коммунитарная и вроде бы государственная организация LifeBoat приглашает его на традиционный сентябрьский торжественный обед, во время которого у представителей высшего политического общества и масс-медий вошло в привычку собираться среди коллективного фото к открытию нового сезона. Тарасев все эти приглашения принимает. Первым на очереди мероприятие LifeBoat. 14 сентября 2053 года, оснащенный костылем и облегчающим движение правой руки ортопедическим аппаратом, Богдан Тарасев бродит по газонам Сити-холла, где расставлены навесы и столы устраиваемого LifeBoat престижного коктейля. Толпы приглашенных при полном параде, на женщинах платья от лучших модельеров, сверкают выставленные на показ драгоценности. Перед камерами дефилируют важные особы, держат речи, в которых призывают к борьбе с бедностью, к альтруизму и немедленным пожертвованиям. Небо заложено, довольно свежо, но дождем и не пахнет. С небольшой тарелкой в руке Тарасев ковыляет между группками людей, в которых не может сыскать ни одного знакомого лица. Он абсолютно чужой в этом обществе. Универсум Тарасева, будь то в его сочинениях или в реальной жизни, никогда не пересекался со сферой роскоши. Никогда не приближался к слоям общества, где улыбчиво суетятся счастливые мира сего, те, что правят планетой. И, скажем, походя воображают, что правят хорошо и щедро. Он писал о них, но при этом всегда помещал по ту сторону неопределимой бездны, вне интеллектуальной досягаемости рассказчиков, точно так же, как мастера литературы ужасов вызывают представление ужасное, его не описывая. Герои Тарасева часто убийцы, мужчины и женщины, выступающие за безжалостное уничтожение виновников несчастья. Но если исключить несколько, скорее, фантазматичных, нежели реальных сцен убийств, его повествование никогда не дерзает вторгаться в конкретные пространства, где лютуют власть имущие. Из-за неискоренимой антипатии, но и с пониманием, что их изображение для него ментально и литературно невозможно, Тарасев никогда не стремился пустить в ход маломальски правдоподобный образ богачей, даже тогда, когда они уже убиты, даже в момент, когда он, как автор, их убивает. Вздох за вздохом его жертв сопровождает насильственная смерть, но почти всегда она затрагивает только существ с самого низа социальной и вообще человеческой лестницы. Здесь же Богдан Тарасев общается с людьми, которых его персонажи, его идеологически невменяемые безумцы и нищие, всегда относили к своим мишеням. Он ставит тарелку с раскрошенными остатками пирога с семгой, берет бокал шампанского, само собой отменного года, выпивает его, потом направляет к довольно шумной группке в центре, который узнает министра республики. Он подходит, вынимает кольт и старательно стреляет в министра. Эндо Бальчароль, промышленное развитие. В двух руководителей ведомств, Дадзор Адамяс, Солидарность, и Вернес Венс, беженцы и лагерная администрация. И еще в двоих персонажей, которых легко ранит. потом поворачивает оружие и пускает пулю себе в лоб. С тех пор прошло 50 лет. Заключением настоящего очерка может послужить опус 25 Богдана Тарасева. Мы не претендуем на то, что очертили личность писателя, но, возможно, нам удастся привлечь внимание к этому совершенно незаурядному произведению, каковое и сегодня остается совершенно неизвестным, несправедливо и несчастливо. Опус 25 Богдана Тарасева представляет собой сложенный вдвое листок бумаги в окровавленном конверте. Кровь, в принципе, не является частью сочинения. Лист содержит всего одну фразу. Он находился в бумажнике Тарасева, и его содержимое было широко растиражировано, воспроизведено в прессе вместе с информацией о бойне 14 сентября. Учитывая это окончательное и краткое поэтическое высказывание и вспоминая первые появившиеся под именем Бальбаян тома, можно заключить, что все художественные произведения Богдана Тарасева оказались худо-бедно опубликованы. Вот эта фраза, которую дознаватели сочли загадочной, но которая для читателей этой статьи столь уж загадочной не покажется, а для некоторых из нас наверняка обладает абсолютной ясностью. Если хотите, чтобы ваше странствие к смерти обрело весь свой смысл, если желаете знать, почему хранили молчание, поступайте, как я. Вольф.